Глава 11. Она была так же прекрасна, как тогда, на площади у ворот Суоны. Такие же огромные карие глаза, такая же безупречная фигура, которую невозможно скрыть никакими одеяниями. При моем приближении богиня откинула капюшон, и черные волосы густой волной рассыпались по ее плечам. «Что ты хочешь за свою работу, высший?» Чуть выставив вперед подбородок, во внезапно наступившей тишине негромко спросила богиня смерти. Время вокруг словно остановилось. В нашу сторону не смотрел никто. Даже кружащие высоко в небе птицы, казалось, застыли в воздухе. И только ветер слегка шевелил волосы, стоящие передо мной великой сущности. «Я не хочу больше терять своих людей», – твердо глядя в глаза богини, ответил я. «Законы этого мира придуманы не мной, и я не могу сделать твоих спутников двуживущими», – покачала головой она. «Но что-то я сделать могу». Девушка неуловимым движением приблизилась и, поднявшись на цыпочки, поцеловала меня в щеку. Кожу обожгло холодом. «Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Богиня смерти и перерождений Кельфата относится к вам благосклонно. Вами получено достижение, отмеченное смертью. Повышение репутации со всеми неигровыми персонажами, почитателями богини смерти Кельфаты. Неигровые персонажи, почитатели богини смерти Кельфаты, относятся к вам теперь с уважением. Задание «Воля Кельфаты» выполнена. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 176. Вам доступны 7 единиц очков таланта, классовый бонус, плюс 1 к интеллекту, плюс 1 к духу. Вам доступна 21 единица характеристик. Вами получен уникальный навык «Договор с Великой Тьмой». Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 181. Вам доступны 12 единиц очков таланта. Классовый бонус. Плюс 1 к интеллекту, плюс 1 к духу. Вам доступны 36 единиц характеристик. Договор с Великой Тьмой. Отныне все неигровые персонажи, состоящие в одном с вами клане, независимо от его уровня, в случае смерти, имеют 50% шанс недостающего до 100% значения воскрешения. В настоящий момент неигровые персонажи имеют 50% шанс воскрешения в случае смерти. Внимание! Ввиду проводящегося в настоящий момент на территории проклятого княжества континентального события, все привязанные к проклятому княжеству неигровые персонажи, попавшие под действие навыка «Договор с Великой Тьмой», могут быть оживлены только по окончанию континентального события на кладбище укрепления Крейт. «Офигеть!» Я попросил наобум, а богиня пошла мне навстречу. Получается, что если кто-то из моей сотни погибнет, то с 50% вероятностью он, по окончании события, живет на замковом кладбище центрального укрепления княжества. Если бы уровень клана был 6-м, то вероятность оживления была бы не 20%, как прописано в игре, а 60%. Жаль, погибших в бою у Фарота уже не вернуть. Спасибо тебе, Кельфата. Вот, отдай это девочке. Кивнув в сторону застывшей на земле Ваесы, богиня протянула мне блеснувший в лучах солнца перстень. Она его заслужила. Заключенный в золотую оправу крупный черный камень, казалось, впитывал в себя окружающий свет. Смертные узы Хатрига. Аксессуар. Кольцо. Прочность. 4500 из 4500. Легендарное. Масштабируемое. Персональное при надевании. Не требует уровня. Плюс 181 к интеллекту. Плюс 181 к духу. плюс 90 к здоровью, плюс 9% ко всем магическим действиям при использовании заклинаний магии тьмы. Позволяет допрашивать мертвых, чьи души еще не покинули серые пределы. Обладатель этого кольца, без ущерба для себя, может смотреть на богиню смерти Кельфату и разговаривать с ней. Вес 0,1 килограмма. Выковано великим темным мастером народа Дроу Эльсеном. Я с трудом оторвал от камня глаза, сжал перстень в кулаке и посмотрел на богиню. «Но я же как-то с тобой разговариваю?» «Ты — это особый случай. Видящим не нужны подобные костыли». «Ясно», — кивнул я и тоже посмотрел на лежащую на земле женщину. «Кельфата, а что случилось с ее отцом?» «С ним все в порядке?» Легкая улыбка тронула уголки губ богини. «Ты и сам когда-нибудь сможешь его увидеть, но не это сейчас главное. Проклятые набирают силу». Девушка внимательно посмотрела в мои глаза. «Я вижу, что ты уже несколько раз перешел им дорогу». «Было дело», – пожал плечами я. «Нельзя сделать что-то для одного, не затронув интересы другого». Мне вдруг резко перестал нравиться этот разговор. Я понимал, что богине от меня что-то нужно, и отказать я ей в этом не смогу. А учитывая ее последнее задание, делать мне этого, разумеется, не хотелось. Хотелось сесть на землю, глотнуть из фляги и, обхватив голову руками, слушать тишину. Но благосклонность великих сущностей этим, к сожалению, не заслужить. Я вздохнул, достал из инвентаря трубку, чиркнул огнивом и поднял на девушку глаза. «Что я должен для тебя сделать, Кельфата?» Выпустив дым, спросил ее я. «Не только для меня». На аристократичном лице богини не дрогнул и мускул. «Для этой местности тоже. В покинутом храме, куда ты собираешься наведаться, свили гнездо последователей Сирата. Ты ведь не хочешь, чтобы последователи бога ненависти вновь возродились в храме, когда ты вычистишь его до конца? Зачем тебе гнездо измененных на той территории, которую ты уже считаешь своей?» «Что, Яня, ты не поведешь войска на Крейт?» Богиня насмешливо приподняла бровь. «У меня пока нет никакого войска». «Но вот к чему я это и говорю». Кельфата, легко ступая по траве, обошла меня по кругу. «Если ты подчинишь главный храмовый алтарь мне, то жители Гельтора излечатся от поразившей их болезни мгновенно. У себя в тылу ты оставишь святилище, благодарное тебе богине, от которой получишь подарок и поддержку в твоей войне с дважды проклятыми ублюдками». «Вам доступно задание «Воля Кельфаты 2». Тип задания – легендарное, уникальное. Переподчините главный алтарь покинутого храма богини смерти и перерождений Кельфате. Награда, опыт, неизвестно. Мгновенное выздоровление всех жителей, пораженных магией алтаря. Повышение репутации с богиней смерти и перерождений Кельфатой. Повышение репутации с княжеством Крейт. Повышение репутации с провинцией Гельтор». «И как мне переподчинить алтарь?» «Это сделает она». Кельфата кивнула в сторону дочери некроманта. Девочка уже созрела для того, чтобы стать жрицей своей богини. «Я принял задание. Да и куда бы я делся? Не стоит разбрасываться такими союзниками. К тому же человеческих жертв ей, в отличие от Вилла, не нужно. А иметь в своем клане жрицу богини смерти, об этом можно только мечтать. Как правило, именно жрецы впоследствии становятся спутниками богов. Скажи, а кто такой безымянный? Зачем тебе это?» Богиня внимательно посмотрела на меня и вздохнула. «Он все-таки нашел тебя. Пророчество выполняется?» «Как же мне надоели эти неясности!» «Это пресловутое пророчество. Какая-то женщина, которую называют моей, забившаяся в непонятно какую дыру чейни, кружащие вокруг меня великие сущности. Белые драконы, прикованные к плитам пещер, находящихся на каких-то древних дорогах. Ведь я забиться в какой-нибудь угол и переждать уже никак не смогу. Нужно продолжать сумасшедшую гонку. Кильфата, пойми, я не хотел к себе этого всеобщего внимания. О пророчестве я только слышал, и даже не знаю, о чем оно. После того, как ты побывала в библиотеке Хантары, я даже прочесть его не могу. Пророчество из библиотеки забрала не я. Извечным женским жестом, поправив сбившуюся на лоб прядь волос, покачала головой богиня. Но, как ты видишь, от него тебе не уйти. Что в нем и кто такой безымянный? Демиург – один из тех, кто в состоянии изменять реальность. Великий Белый Дракон – одна из ипостасей Великого Ничто. Теперь я вижу на тебе его метку. Я хотел узнать, почему он... Нет! Глаза богини полыхнули багровым светом. Иного не стоит знать даже богам. Равновесие настолько хрупко, что я совсем не ручаюсь за свои действия. А как со всем этим жить мне, если даже ты не хочешь меня выслушать? Ты дерзок, демон. Осуждающе покачала головой Кильфата. Но будь ты другим, ты не сделал бы и десятой части того, что тебе предначертано. Ты слышал притчу о камешке в жерновах. Когда камень, случайно попавший в зерно, расколол огромные каменные глыбы? Именно, черный, именно! Может быть, ты как раз такой вот камень? Вздохнула она. Но этого пока не знает никто. А насчет пророчества ищи ответы в Сатле, Криан. В этом ублюдке, кстати. Богиня кивнула на тушу Неркхала. Ты найдешь карту-ключ, и с ее помощью сможешь туда попасть. А сейчас прощай, Высший, и постарайся все-таки не умирать. Последние слова богини повисли в воздухе, и на меня со всех сторон навалилась проснувшаяся реальность. Я вздохнул, обернулся к разбредающимся по полю недавнего боя соклановцам и сел на лежащий неподалеку валун. Нужно было обдумать все произошедшее со мной за последние полчаса. Итак, где-то на древних дорогах, в пещере под охраной одного из темных богов, прикованный к плитам, лежит один из управляющих искинов игры. Сколько их всего, не знаю. Но то, что RP-17 – не единственный, очевидно. Этот эскин использовался Чейни и компанией для того, чтобы скрывать от RP-17 некоторые локации, одну из которых я отрисовал сам. Или здесь кроется что-то еще, чего я не знаю? Увольте, я простой художник, откуда мне знать? Да мало ли, как безымянного засунули в игру, например, под видом «убийцы богов». Кильфата заметила его метку только тогда, когда я сам ей о нем сказал. Почему нет? Боги его не видят, а он... Хорошо, при отсутствии иной информации примем эту как основную. Чтобы все эти действия не пресекались главным управляющим эскином, кровь белого дракона, чей не поставляли темные боги. Бред. Но других вариантов... У меня пока нет. Харт, как же тут воняет. Я затянулся, выдохнул дым, вытащил из инвентаря фляжку и сделал из нее три глубоких глотка. Немного полегчало. Что еще? После произошедшего обновления темные боги осознали себя, и некоторые из них начали вести какую-то свою игру. Скорее всего, так и есть. И хранилище дважды проклятого бога тому свидетельством. Помню, спутница Ингвара говорила, что боги никак не могут найти главную цитадель Вилла. Ну да, осознавший себя эскин уж никак не глупее человека и будет использовать попавшее ему в руки оружие на все 100%. Что там сказал дракон о небесах, которые умоются кровью? Звучит до мерзения пафосно, но... Какой уж тут нахрен пафос? Страшно подумать, что может произойти. Стань тот же Вилл верховным богом мира Аркона. И ведь РП-17 не вмешается. Ему просто положить на все эти разборки. Он скорее наблюдатель. Если все произойдет по правилам, то какие проблемы? А если он не будет знать, что эти самые правила нарушены, так проблемы индейцев шерифу по барабану. Неуютно как-то тут становится, однако. Я поежился и сделал еще один глоток из лежащей на коленях фляги. Есть еще древние дороги, которые тоже прикрыты от взора главного управляющего Искина. Что это такое? Да хрен его знает. Может, новый игровой план? Может, испытательный полигон, в котором разработчики тестировали игровые нововведения? Что бы это ни было, попасть туда сумеет далеко не каждый. Даже богам туда заказан проход. Хотя и не всем. Я вспомнил трехголовое чудовище и поморщился. Теперь остается решить, насколько все это нужно лично мне, если учесть, что я ни разу не Фродо. Только вот этот мир уже стал моим домом. И я не хочу, чтобы он целиком свалился в хаос. Но ведь если я ввяжусь во все это, разборки в Крейде покажутся мне детской вознёй в песочнице. Нет, ну в хороших сказках всякие борцы со злом заканчивают хорошо. Только я вот уже с ним поборолся. Тогда, на балконе отеля. Интересно, а как там Джейн? Надеюсь, у нее все в порядке? А чем сейчас занимается Иван? Как Сара? Блин, а что сейчас делает Аленка? Мне совсем не понравилось ее последнее послание, в котором сестра писала, что они с Максом и какими-то там ребятами подвязались под выполнение простенькой, по ее словам, линейки квестов в окрестностях Эллориана. И как только закончат ее выполнение, сразу вернутся в город и будут ждать меня там. Я, к сожалению, слишком хорошо знал свою рыжую сестрицу, чтобы поверить во все это. Да и какая там линейка около столицы темных эльфов может растянуться больше, чем на неделю? Темнит что-то эта лисица. Однозначно темнит. Но если рядом Макс, то, в принципе, я спокоен. Уж он-то с его рассудительным характером не должен влезть ни в какие неприятности. Впрочем, я отвлекся. По всему выходило, что от глобальных разборок мне не отвертеться никак. Без помощи безымянного я... Скорее всего, не найду Чейни. Искины не врут. Не врали, по крайней мере, никогда раньше. Вообще, странная штука. При любом воспоминании о бывшем члене совета директоров корпорации на меня накатывает волна необъяснимой ярости. Окажись Чейни здесь, я долго и вдумчиво резал бы его на куски. Хотя, если бы не он, у меня не было бы всего того, что есть сейчас. Это какие-то особенности моей нынешней ипостаси? Ага, сейчас. Тут же одернул себя я. Не ему я должен быть за все это благодарен. Эта тварь не выпустила бы меня живым. Нет, своего решения я не изменю. Как я ему отомщу? Не знаю. Но постараюсь, чтобы за каждую мою смерть эта сука заплатила сполна. Решено. Я постараюсь освободить белого дракона, а то, что его охраняет темный бог. Так вон, в 30 метрах от меня тоже недохлый мотылек лежит. Что-нибудь да придумаю. Рядом со мной с шумом опустился на землю мрак. Кабан посмотрел на меня, вопросительно проревел, но, видя, что хозяин погружен в раздумья, прикрыл глаза и громко, возмущенно засопел. Мгновением позже мимо пробежала чем-то озабоченная Тилька. Увидев меня, девчонка резко остановилась, подмигнула, провела язычком по губам, покраснела, засмеялась и убежала. «Харт, ведь обещал ее покатать на кабане!» Вздохнул я, провожая девушку взглядом. И плевать, что у меня ни с кем из них ничего быть не может. Обещание нужно выполнять. Безымянный что-то говорил о какой-то женщине. Интересно, кого он имел в виду? Я кого-то себе найду? Кто-то найдет меня?» Я наклонился и почесал сопящего кабана за ухом. «Эх, мрак, одним с тобой одинешеньки. Тебе вот тоже девочку нужно найти», — со вздохом произнес я. «А ведь не каждая свинья подойдет такому мужчине, как ты». Кабан приоткрыл один глаз, с сомнением уставился на меня, а потом, видимо, подумав, что я собираюсь его чем-то угостить, вскочил на ноги и ткнул меня мордой в плечо. «Тебе вот только пожрать!» Я с улыбкой вытащил из инвентаря желтый огурец, местный аналог картофеля, сунул его вепре в зубы и рассмеялся. «А жизнь-то налаживается! Что там у нас на очереди? Покинутый храм и Гельтор? Ладно, ждите, скоро буду!» «Великая тьма!» Рядом со мной на камень опустилась взъерошенная Ваесса. Вид у нее был такой, словно она всю ночь тусила по клубам, причем используя в качестве подзарядки не одно только спиртное. Дочь некроманта без церемоний забрала с моих коленей фляжку, одним движением отвернула крышку и надолго припала к емкости. «Как ты вообще это пьешь?» Она сморщилась, кинула мне на колени пустую посуду и несколько раз глубоко вздохнула. «Манеры у вас, мэм, истинно аристократические», — хмыкнул я, убирая флягу в инвентарь. «Какие есть?» Ваиса зябко повела плечами и плотнее закуталась в черную мантию. Латы она носить категорически отказывалась. «Все самое интересное я пропустила». «Как сказать?» Я вытащил переданный богиней перстень и протянул его ей. «Вот, возьми». «Госпожа сказала, что ты уже большая девочка и можешь это носить». «Ты видел ее?» Рука Тифрингессы замерла над протянутым кольцом. «Нет, Харт, возьми, я просто великий мастер-ювелир». «Что еще?» – сказала госпожа. Ваиса бережно приняла из моих рук девайс, осторожно надела его на безымянный палец и с вечным движением отставила вперед правую руку, рассматривая украшение. «Сказала, что свяжется с тобой. Тем более, что теперь ты и сама можешь видеть ее». «Что?» Не отрывая взгляда от кольца, переспросила женщина. «Вот что я непонятное только что сказал? Или пока богиня подменяла тебя, ты потеряла слух?» «Богиня? Меня?» «Вот же мать!» Я сплюнул на землю и рассказал то, что помнил о прошедшем бое. Некоторое время мы молчали. Я наблюдал, как демоны под командованием Джейса сгребали все валяющиеся на земле кости в одну огромную кучу, а магистр думал о чем-то своем. «Ты удивительный человек, Дар!» – наконец нарушило молчание Ваеса. «Говоришь о богах так, словно встреча с ними – обыденное явление. Для тебя, может, это и так, но я все те годы, которые себя помню, всегда мечтала хотя бы одним глазком увидеть свою госпожу». «Ну, так в чем проблема? Скоро увидишь». Я решил не говорить пока ей о приготовленной для нее вакансии. «Пусть сюрприз будет». «Ты невыносим, Дар!» – вздохнула она. «Я сейчас жалею только об одном». «О чем?» «О том, что я не суккуб. Эти дуры в городе, они не понимают. А вот я бы своего точно не упустила». «Но-но...» Улыбнулся я и, видя, что женщина окончательно пришла в себя, поднялся на ноги и серьезно посмотрел на нее. «Поверь, мне бы и самому хотелось, чтобы ты вдруг оказалась суккубом». Со вздохом я развернулся и пошел в сторону лежащей неподалеку туши убитого нами чудовища. «Дар, я хотел поговорить». Голос Джейса заставил меня на полпути остановиться. «Так говори», — обернулся я в его сторону. Тифлинг кивнул подчиненным и, придерживая ножны, быстрым шагом подошел ко мне. «Я хотел попросить прощения, что тогда не поверил тебе». «Это все?» – хмыкнул я. «Тогда забей, я и сам себе не очень-то верил». «Есть еще вопрос. Замок, он...» «Он твой, принадлежит тебе по праву рождения». «Но...» – замялся воин. «А никаких «но». Я положил руку ему на плечо и серьезно посмотрел в глаза. «Мой замок еще мной не захвачен. Но ты же теперь не думаешь, что я не смогу его захватить?» «Теперь сомнений нет», — совершенно серьезно ответил Тифлинг. «Ну вот, кивнул я. «А пока ты, надеюсь, разрешишь, чтобы твой замок использовался как временная резиденция стальных волков». Тифлинг отступил на шаг, выдвинул до половины из ножен свой клинок и громко произнес, дублируя свои слова в канал рейда. «Я, Джейсдар Эйнар, наследный владелец Калезии, Локарта и всех окрестных деревень, торжественно клянусь на все времена, что любой из клана Стальных Волков, что бы с ним ни случилось, всегда найдет кровь, пищу и защиту на моих землях. Я сказал...» Он со звоном сунул в ножный клинок, кивнул, развернулся на пятках и отправился ко все еще высящейся посреди поля груди костей. Если мои мысли прочитал бы сейчас кто-нибудь из игроков, то, возможно, он бы просто покрутил у виска пальцем. Еще бы. Моим клановым рейдом 15 минут назад убит уникальный босс 550 уровня. И вот наступил момент, ради которого играет 99% людей. Священный момент лута. А я не хочу заглядывать внутрь. Вот не хочу, и все. Что там в нем лежит? Какая-нибудь хрень, из-за которой я снова ночами буду просыпаться в холодном поту? Хрень, из-за которой на весы придется положить жизни близких мне разумных? Хард. Я перешагнул через лежащее на земле щупальце и, стараясь не дышать, прикоснулся ладонью к синюшной коже на боку мертвого чудовища. Последовавшая за этим яркая вспышка поначалу ударила по глазам, заставив меня отшатнуться. Из туши чудовища в небо ударил луч света, который мгновением позже распался на тысячи похожих на бабочек огоньков. Они закружились передо мной в завораживающем танце, и в голове у меня зазвучала волшебная мелодия. Демоны с открытыми ртами замерли, любуясь на это чудо. И казалось, даже небо на мгновение сменило цвет с багрового на светло-голубой. Где-то на задворках сознания зазвучал детский смех, и огоньки, словно играя, один за другим стали пролетать сквозь меня, наполняя мою грудь ласковым теплом. «Вами получено достижение, освободитель скованных душ. Отныне вы и ваши союзники приобретаете 95% защиту от магии тьмы». А я, боясь пошевелиться, стоял и, открыв рот, смотрел на все непрекращающийся танец освобожденных нами душ. Слева в воздухе появилась прозрачная фигура орка. Двухметровый воин в кольчужной броне стоял, скрестив на груди могучие руки, и смотрел на меня оценивающим взглядом. На его поясе висел боевой топор, лицо пересекал уродливый шрам, на груди знак в виде полумесяца с загнутыми вверх концами. Вся его фигура дышала внутренней силой. Наконец воин в знак одобрения опустил веки, и его силуэт без следа растворился в воздухе. Вместе с ним схлынуло наваждение. Примерно с минуту вокруг стояла тишина. Затем воздух наполнился оживленными возгласами. Мои бойцы, отчаянно жестикулируя, начали обсуждать происшествие, а я, пожав плечами, вздохнул и вновь прикоснулся к телу убитого босса. 20 000 золотых. Около сотни склянок. В основном алхимическая хрень. Я аккуратно вытащил мензурки на землю и подозвал Рииса и Шена. К сожалению, ничего похожего на яд Шартеха среди них не нашлось, поэтому лично себе я оставил только 2 зелья высшего исцеления жизни, 34 редких и 15 легендарных предметов от 180 до 230 уровня, из которых 10 подходят нам. И, наконец, звезда коллекции – 3 масштабируемые легендарки, лук, тряпичный пояс и латный нагрудник на танка. «Кираса ледяной крови. Нагрудник. Латы. Прочность. 3789 из 4100. Легендарный, масштабируемый. Не требует уровня. Броня. 764. Плюс 100 к силе. Плюс 100 к запасу сил. Плюс 162 к здоровью, плюс 18,1% к количеству поглощаемого блокированного урона, плюс 38,2% к набору очков ненависти. Вес – 15 килограмм. Доспех Кагана Хорта. Костяная ветвь Каэлтерана. Лук – двуручная. Прочность – 2489 из 3000. Легендарный и масштабируемый. Не требует уровня. Урон от 346 до 401. Плюс 231 к ловкости. Плюс 50 к запасу сил. Плюс 80 к здоровью. Плюс 5,4% нанесения критического урона физической атакой. Плюс 3,6% обездвижить цель при попадании. Вес 5 килограмм. Лук. Героя войны хаоса. Каэлтерана. Пояс потерянных криков. Пояс. Ткань. Прочность. 3489 из 4200. Легендарный. Масштабируемый. Предмет из набора. Величие Кельфаты. Не требует уровня. Броня. 181. Плюс 141 к интеллекту. Плюс 140 к духу. Плюс 80 к здоровью. Плюс 36% к количеству очков призыва неживых существ. Плюс 18% к силе заклинаний темной магии. Вес 1 килограмм. Шит мертвым мастером Ем из криков потерянных душ. Вот прет сегодня в Аесе. Мало того, что колечко досталось ей отличное, так еще и масштабируемая сетовая легендарка из набора ее госпожи. Параметры на трех этих предметах скорректировались по мне, но магистр на 60 уровней выше, так что у нее характеристик на поясе прибавится, как, впрочем, и на переданном богиней смерти кольце. Лук, понятно, Сальти, нагрудник – Ритору. С Шартахом все было иначе. Те легендарки, что упали с него, еще долго никто из нас не наденет. Но тогда демона убивал Альтус, а тут система, видимо, посчитала средний уровень уничтоживших босса существ и выдала вещи по уровню. С распределением я не заморачивался. 6 кольчужных предметов передал старшей лучнице для распределения между стрелками. Латный пояс с силой – Айму. Хилерский латный нагрудник – Риене. Перчатки – Хадеже. Легендарное кольцо с интеллектом – Риису. И пусть все они пока только на вырост, но держать их в хранилище я не хотел. Все редкие предметы и оставшиеся 5 легендарных – двое кожаных штанов, кожаный шлем, двуручный топор и паладинский двуручный молот – я отдал Шену. Редкие вещи он распределит и без меня, а легендарные я возьму с собой наверх, на продажу. Странное дело, демоны хоть и радовались таким подаркам, но как-то сдержанно. Большинство игроков, получив легендарный девайс, после этого месяц скакали бы от радости до потолка. А мои соклановцы принимали из моих рук их спокойно. И никто даже и не подумал возмутиться несправедливым распределением или еще чем. Не знаю, почему так. Наверное, у большинства игроков цель игры – получение вот таких вот предметов. А моими демонами движут несколько иные цели. Себе я ставил только редкий, упавший с одного из скелетов амулет на 180 уровень. Кучу каких-то коричневых кишок и подозрительного вида кусочков шкур я, стараясь не дышать, передал подошедшему ко мне Риису. Причем маг не дышал тоже. И если я задерживал дыхание от несусветной вони, исходящей от этого супового набора, то Риис не дышал от благоговения. В трупе лорда лежали также 17 редких и один легендарный рецепт, при виде которого даже я не сдержался от радостного вскрика. Дыхание ледяного змея. Рецепт. Зачарование. Легендарный. Инструменты. Набор зачарователя. Реагенты. Большой осколок пустоты. 10. Магическая пыль. 40. Наложение на лук. Чар. Замораживающих цель с вероятностью в 10%. И плевать, что один большой осколок пустоты собирается из 10 маленьких, которые, в свою очередь, при навыке зачарования в 170 единиц из необычных предметов уровня 170+, выпадают всего с 5% шансом. Но нежити в княжестве еще навалом, так что с реагентами проблем не будет. А вот десяток лучников с подобным шансом контроля значительно облегчит моей сотне жизни. Из 17 редких рецептов 6 на кузнечное дело для производства предметов от 200 уровня и выше. На все на это нужен мифрил, которого у нас пока нет. Поэтому я не глядя высыпал свитки и какие-то оставшиеся реагенты Шину, пусть распределяет между крафтерами сам. В итоге в теле босса осталось только два предмета, потемневший от времени свиток и тот самый знак, который я видел на груди у призрачного орка. Я осторожно взял в руки свиток. Ну и ну, артефакт. Такого я еще в руках не держал ни разу. Артефакты в мире Аркона – особенные предметы, которые нельзя на себя надеть и ими нельзя драться. Нет, конечно, я могу вот этим свитком треснуть кому-нибудь по башке, но толку от этого будет немного. Да и незачем это. Артефакты вроде бывают разные. Лично я слышал только о двух из них – посохе Мирта и Кальгенской раковине. Первый – посох главы людского пантеона светлых богов, лежит в главном храме бога в Вайдаре. Обычная деревяшка без статов, которая в случае осады на 30 единиц повышает всем защитникам города боевой дух и на 10% увеличивает им регенерацию маны. Согласно легендам, богу когда-то так понравился возведенный в его честь храм, что он оставил в нем свой ученический посох. Раковину же на одном из островов нашел граф Кальген, который в те времена не был графом, а промышлял обыкновенным морским разбоем. За домик неизвестного моллюска от короля людей он получил индульгенцию и графство. Зато теперь построенные на верфях в Антане, главном порту Эрантии, корабли, на борт которых заносилась раковина, невозможно поджечь ни зажигательными снарядами, ни магией. К слову, администрация игры никогда не выкладывала информацию об артефактах в свободный доступ. Всем известно, что они есть, но вот какие, как и где их искать, этого не знал никто. На форуме гуляла куча баек о персональных артефактах, которые, будучи положенными в инвентарь, чуть ли не вдвое увеличивали характеристики своего хозяина. Но все это, скорее всего, брехня. Реальный обладатель подобного предмета – либо выставил бы его на официальный аукцион, либо не стал бы ни с кем делиться информацией о своей находке. Слишком уж больших денег стоит подобная штука. Свиток в моих руках никаких характеристик мне не добавлял. Обычная карта-ключ к призрачному городу Сатла, который, если судить по ней, находился примерно в 500 километрах на юго-восток. Ни дороги, ни самого города я не видел. Кружок на покрытой черным цветом глобальной карте земель демонов. Что же там такого спрятано в этой самой Сатле, если карта прохода туда является артефактом? Я вытащил выданную мне Ваесой карту и сверил иероглифы на ней с иероглифами на свитке. Вроде все сходится. Ладно, вздохнул я. Потом разберусь с этим. Но боюсь, что перчатки бога воинов, которые охраняет дракон, а он, по словам магистра, не слабее Неркхала, не самые дорогие из спрятанных в этом городе предметов, а, следовательно, тот дракон не самое сильное в этом городе чудовище. В трупе босса остался последний предмет, исполненный в виде серебряного полумесяца фенечка, примерно 10 сантиметров в длину. Зная, что произойдет после того, как я возьму эту хрень в руки, я подозвал Рииса, объяснил ему ситуацию и, усевшись около туши, попытался настроиться. Очередное путешествие во времени? Скорее всего. И в этот раз я, наверное, попаду в тело того призрачного орка. Харт, кто бы знал, как мне не хотелось брать эту блестящую штуковину в руки. В общем... «Смотри за мной!» Бросил я немного напряженному магу и потянулся за блестящим предметом. «Господин орк! Господин орк! Уводите свою тысячу! Туда! Вдоль скал! Вы должны успеть!» «В чем дело?» проревел Карваш. «Что ты несешь, Хуман?» Гонец выглядел забавно. Сбившийся на бок перевес цветов герцога Дарского, на вид не больше 13 зим. Если бы не вытаращенные от испуга глаза, Карваш бы подумал, что его бывший враг решил посмеяться над ним. Наморщив лоб, он вспомнил, что видел этого паренька в ближнем окружении герцога. Такие же заостренные черты лица, крючковатый нос. Неужели герцог отправил к нему своего сына? «Там смерть, вся конница уходит из долины». «Мальчик, говори яснее». Карваш резко поднял руку вверх, прекращая начавшиеся за спиной смешки. «Вил и Сират встали на сторону Вилиала. Твари из серых пределов ударили со стороны Варуты. Их тьма. Ингвар и Тхорш тяжело ранены и не могут продолжать бой. Пехота доживает последние часы. Каэла приказала отходить и спасти хотя бы конницу. Ваш Каган предупрежден и уведет всех орков через ущелье на запад». Парень, приподнявшись в стременах, прикрыл глаза, сделал два глубоких вдоха и, похоже, наконец успокоился. «Гонцы закончились, и отец, то есть лорд-командующий, отправил за вами меня». Уже ровным голосом закончил он. В наступившей тишине был слышен теперь только шум далекой битвы. Карваш машинально поправил знак кланового вождя на груди и, прищурив один глаз, посмотрел на своего тысячника. «Что думаешь, Ахтон?» «Верится с трудом. Но если Хуман не врет, то много хороших парней сегодня отправятся в страну вечной охоты», — пробасил седой орк, положив руку на массивную рукоять своего фальшиона. Война началась в месяц весенних паводков. Вторгшееся с юга в земли хуманов войско преисподней не щадило на своем пути никого. В Арантии запылали города, рушились стены графских замков. Оставляя за собой выжженную землю, армия Вилиала рвалась к Вайдаре. Понимая, что с демонами договориться не получится, великий вождь орочьих кланов Каган Архан решил помочь своим извечным врагам – людям. Сам он это решил, или на него надавили боги – неважно. Важно то, что не прошло и месяца, как в земли хуманов выступила наспех собранная 50-тысячная орда. Лично он – Карош Ангорд, вождь клана Кровавого Копья – привел с собой 2000 пехоты и 7000 всадников. Боги решили остановить демонов в Фертанской долине. 6 легионов хуманов и 25 тысяч рубак встали на небольшой возвышенности. Орочьи всадники вместе с тяжелой конницей герцогов отошли западнее, чтобы нанести фланговый удар по демонам, штурмующим пехотные порядки. Двое суток над долиной стучали топоры. Легионеры укрепляли и без того выгодную позицию. И, наконец, вчера вечером с юга в долину хлынули полчища демонов. Тяжело рубиться бок о бок со вчерашним врагом. Его парни с ненавистью косились на рыцарей герцога Дарского, с землями которого граничили земли клана Кароша. Рыцари, впрочем, отвечали им тем же. «Слишком много крови лежит между ними». Насмешка судьбы, что Каган приказал ему поддержать тяжелую конницу извечного врага. А сейчас герцог, чтобы предупредить, послал к нему своего сына? Ловушка? Или... «Тебя как звать, парень?» Карваш успокаивающе похлопал по загривку черныша и поднял на мальчишку глаза. «Ричард, Эрл!» Сын герцога ответил ему прямым, немигающим взглядом. «Покажи, откуда идут твари?» Орк легким движением покинул седло и расстелил на земле карту. «Вот тут ворота, окруженная горами пустошь. Отец считает, что темные боги где-то здесь открыли портал в серые пределы». «Почему не проверили долину сразу?» — рыкнул напарник Карваш. Мальчишка вздрогнул и побледнел, Вид двух торчащих из-под нижней губы клыков, похоже, действовал на него угнетающе. «Разведчики были в долине 3 дня назад», — наконец пожал плечами он. «Если армии и стояли там, то они были надежно скрыты под пологом невидимости. Утром, когда началась битва, 4 владык атаковали богов, а армия Сирата ударила легионам и орочьей пехоте в тыл». «Ты говорил, что темных 2!» «Каэла сказала, что армия Вилла движется вот так». Мальчишка провел по карте пальцем, указывая предполагаемый маршрут. «Если нежить первый войдет в грозовое ущелье, вся конница окажется в капкане. С Виллом 4 великих лорда тьмы, и в одиночку богиня против них не выстоит». «Значит, нежить сейчас 3 милями южнее». «Да, отец сказал, что тебе нужно поспешить, вождь». «Что скажешь, Ахтон?» Повернулся к своему тысячнику Карош. «Похоже на правду». Прислушиваясь к шуму далекой битвы, ответил тот. «Не потому ли утром прискакал гонец от Кагана, и ты ни с того ни с сего повел нас проверять это забытое богами ущелье?» «Не знаю, брат», — покачал головой Карош. «Может, Архан что-то подозревал?» «Ну что, волки, посмотрим вблизи на армию нежити!» Проорал он, обернувшись к строю, замершей в седлах тысячи. Услышав в ответ одобрительные крики, орк усмехнулся и повернулся к мальчишке. «Спасибо, Ричард!» – кивнул он сыну герцога. «Скажи отцу, что я помню свои долги!» Орк подошел к своему черному, как ночь, варгу и одним движением оказался в седле. «Пойдем вон там!» Рукой в кольчужной перчатке он указал тысячнику на группу крупных валунов, лежащих в 1,5 километрах к востоку. «Если все это правда, то армия Вилла будет перед нами как на ладони. Его твари неповоротливы, мы легко обойдем их поверху и первыми будем в грозовом ущелье. Парней жаль!» Вздохнул он. «Но им мы уже ничем не можем помочь. Все орки рождаются воинами. В 4 года отец вручил Карошу деревянный меч. Когда-нибудь ты станешь вождем, сын!» Потрепав мальчишку по непокорным волосам, сказал он. И эти слова юный орк запомнил на всю жизнь. Через 5 лет отца не стало. Сотник погиб в набеге на земли соседнего клана. И 9-летний орк остался единственным мужчиной в семье. 3 малолетних сестры и внезапно постаревшая мать, которая вернулась из того набега с отрубленной кистью левой руки. Вот все, что осталось у него в этом мире, который до этого казался таким простым и понятным. Но те произнесенные отцом слова глубоко тогда запали в его душу. И он первым из юных воинов клана прошел обряд единения с варгом. Когда ему исполнилось 15 лет, о молодом воине заговорили у походных костров. А еще через 30 лет старый шаман Хельрат, глава совета старейшин, вручил ему знак кланового вождя. Карош, вскинув над головой свой верный боевой топор, стоял тогда в кругу горящих костров, слушал радостный рев соплеменников, смотрел на заплаканные глаза матери и вспоминал те слова своего отца. Орк покрутил головой, отгоняя не к месту всплывшие воспоминания, направил варга в обход огромного белого валуна, первым выскочил на поросшую высокой травой возвышенности и громко выругался. Внизу, насколько хватало глаз, двигалось огромное войско нежити. Такого количества отвратительных тварей не видел, наверное, ни один живущий под этим солнцем разумный. Впереди войска, неторопливо перебирая своими отвратительными лапами, двигались здоровенные, размером с лошадь, костяные пауки. Навскидку их было не меньше 10 тысяч. Следом за ними, прямо перед квадратами закованных в латы рыцарей смерти, в окружении 4 огромных чудовищ на черной кошмарной твари ехала закутанная в серую рясу фигура. от которой даже при таком значительном расстоянии до орка дотягивались чудовищные эманации смерти. На глазах у застывшего Кароша один из рукавов рясы шевельнулся. Огромная масса пауков колыхнулась и, резко прибавив скорости, устремилась вперед. «Пауки, рыцарям теперь не уйти!» – выдохнул за его спиной Ахтон. «Они свяжут их боем и замедлят, а потом подоспеют эти!» Тысячник кивнул на черные ряды рыцарей смерти. «Наши застрянут следом. Если герцог послал пацаненка сразу, как только об этом узнал, то Каган только что получил донесение. Но если кто-то из шаманов отправил сокола, то Каган уже уводит наших через ущелье. Да и у людских паладинов и магов тоже есть способы связи». «Магия над долиной не работает». Не отрывая взгляда от движущегося в полукилометре от них войска, севшим от потрясения голосом, проговорил протиснувшийся к вождю Ричард. «Соколы ваших шаманов тоже не смогли взлететь». «Хуман, ты еще здесь?» «Отец приказал мне вывести вас из ловушки, и я выполню его приказ», – упрямо произнес мальчишка. «Ну что ж», – усмехнулся вождь. «Значит, так тому и быть». Каруш уже встречался с костяными пауками и знал, что эти твари охотятся на теплокровных, сковывая или замедляя свои жертвы липкими нитями на расстоянии до 40 метров. На небольшом расстоянии они без труда обгонят лошадь, а если она к тому же закована в броню, да еще на спине у нее сидит воин в доспехах. Рыцарь легко справится с десятком пауков, но если эти отродья серых пределов не будут вступать в открытый бой, то неповоротливая конница эрантийских герцогов будет остановлена прямо в узком грозовом ущелье. Следом за ней застрянут отступающие орки, и подоспевший темный бог с четырьмя лордами тьмы устроит в этом ущелье бойню. Никто не уйдет, и война будет проиграна уже сейчас. Тут, в этой дерьмовой Фертанской долине. Если только он и его, случайно оказавшаяся тут тысяча, не задержит этого ублюдочного бога. «Никто не уйдет, говоришь?» – усмехнулся Карош. «Если съездить по зубам этой серой твари...» Орк указал в сторону бога рукой. «То он же поначалу не разберет, сколько нас тут, и отзовет этих ублюдков назад, чтобы прикрыть свою драгоценную тушку». «Ты...» Ахтон в изумлении уставился на своего вождя. «Ты хочешь атаковать бога?» Внезапно седой тысячник расхохотался. «Я горжусь, что был твоим другом, Карош. Это будет славная битва!» «Скачи к отцу, парень, и передай, чтобы хуманы поскорее уносили из долины свои задницы. Это приказ, граф. Ведь так у вас называют герцогских сыновей». «Да». В глазах мальчишки что-то промелькнуло. «Вождь, ни я, ни мой отец никогда не забудем этого». Парень кивнул оркам на прощание и, нахлёстывая лошадь, погнал ее по краю возвышенности на запад. «Орки!» – проорал Карош, развернув варга к смешавшемуся за спиной строю. «Если мы сейчас не остановим Вилла, завтра эта тварь придет в наше стойбище. Наши братья гибнут там!» Он указал рукой в сторону звуков далекой битвы. «Так давайте сделаем так, чтобы твари запомнили этот день надолго!» Карош окинул взглядом лица сотников в первых рядах и, сорвав с пояса боевой топор, скомандовал атаку. И тысяча волчьих всадников с оглушительным ревом обрушилась с холма на ползущее по долине огромное войско нежити. Солнце поднялось над окружающими долину Куратскими горами. Его яркие лучи светили одинокую фигуру скачущего на запад молодого хумана. Слезы бессилия душили сидящего в седле мальчишку. «Плевать!» Раньше он ненавидел орков чистой, ничем не замутненной ненавистью. А сегодня мир для него словно разом перевернулся. Нет, он не перестанет ненавидеть этих зеленокожих уродов никогда. Но сегодня он научился их уважать. Вам доступно задание «Возвращение знака». Тип задания – легендарное, уникальное. Найдите в Орочьих степях потомка Гороша Ангорта и передайте ему знак кланового вождя клана Кровавого Копья. Награда – опыт неизвестна. Опять надо мной с сочувствием в глазах склонилась Сальта. Ну да. Я поднялся с земли, цепляясь за протянутую руку мага. Убрал зажатый в руке знак в сумку и огляделся по сторонам. «Риис!» Я указал на груду валяющихся неподалеку костей, которые мои демоны стащили со всего поля. «Эти-то субпродукты почему не сожгли?» «Так мало ли, зачем они в Аесе понадобиться могут? Я же не некромант!» Хмыкнул парень. «Но магистр пока пребывает в прострации, любуясь подаренным тобой кольцом». «Надеюсь, оно обручальное?» «Отставить болтовню!» Нахмурился я. «Кости сжечь! Труп Неркхала!» «Хм...» Я задумчиво почесал подбородок. «По идее, он должен скоро исчезнуть сам, но только я в этом не уверен. В общем, попробуйте тоже сжечь, а если не выйдет, то плюньте». Я давно заметил, что трупы мобов в княжестве не исчезают. Это, видимо, было как-то связано с отсутствием респавна, так что уничтожать их приходилось самыми обычными методами. Не знаю, касалось ли это трупа убитого нами мирового босса, но мне совершенно не хотелось, чтобы в полукилометре от замка, который я собирался использовать как временное место базирования своего клана, валялась его огромная, разлагающаяся туша. «Зачем сжигать? Наш говорливый маг должен тренироваться добывать из подобных существ алхимические реагенты. Да и остальным, так называемым алхимикам, этому не помешает научиться». Сдерживая улыбку, произнесла стоящая чуть поодаль Ваесса. «Ты же шутишь, да?» Маг обернулся в поисках поддержки ко мне, но я сделал вид, что не замечаю его взгляда. «Тут же и за месяц не управится!» Возмущенно закончил он. «В твои руки каждый день попадает туша великого лорда тьмы, кретин!» Начала закипать магистр. «Ты хоть представляешь, какого качества, к примеру, будет костная мука из его костей? Да я сама тут ночевать буду, пока все не соберу!» Оставив алхимиков спорить, я, сделав рукой Шену знак следовать за собой, дошел до одиноко лежащего трупа Карсы и прикоснулся рукой к костяку. Слава Харту, ничего необычного на этот раз не произошло. 9 редких предметов, свитки для крафта, несколько рулонов призрачного шелка, напоминающего с виду ткань для занавесок, куча различных бутылок и почти 800 золотых. И нахрена, интересно, ей были нужны деньги? Подумал я и перекинул все, что было в ней, интенданту, оставив себе только символ замка, и поискал глазами Джейса. Тифлинг оживленно спорил с магистром, но, заметив мой взгляд, махнул рукой и, оставив чем-то недовольную дочь некроманта в покое, быстрым шагом подошел ко мне. «Не хотела голову нам отдавать, представляешь?» Подойдя, возмущенно произнес он. «Глаза ей, видите ли, нужны и зубы, и еще какие-то там уриомы». «А тебе-то голова зачем?» Удивленно посмотрел на него я. «Ты ее варить, что ли, собрался?» «Вот ты меня сейчас в шутку спросил?» С недоверием в голосе поинтересовался он. «Нет», – заверил его я, и впрямь не представляя, зачем ему понадобилась голова пожирателя душ. «А в резиденции клана ты что собираешься на стенку вешать? Да нам с таким трофеем все владыки обзавидуются». «А, ну тогда, конечно, согласен», – вздохнул я. «Куда ж мы без головы-то? Так ты убедил ее, что нам она нужнее?» «Мозги заберет, если найдет, конечно. А глаза обещала сделать светящимися и синими, как у тебя. Отомстил мне Тифлинг за мою иронию. Вот только с зубами пока не решили, но, похоже, магистр прониклась и не станет их забирать. Ладно, магов и алхимиков оставляем тут. Пусть сжигают всю эту дрянь и трофей ковыряют. А ты собирай остальных. Пойдем посмотрим, что там внутри. Кивнул я в сторону нависающей над нами громады замка. Там у деда в подвале пара десятков бочек столетнего вина хранилось. Мечтательно произнес Джейс. Этому вину сейчас почти 400 лет. Так уксус там уже, а не вино. Поддел его я. Какой уксус? Возмутился Эйнар. Бочки из адалийского дерева. Дар, а с хранилищем чего? Вставил свои 5 копеек до этого молчаливый Шен. Будет тебе хранилище. Успокоил его я и хлопнул Тифлинга по плечу. «Давай, Джейс, собирай народ. Пошли смотреть, что там с твоим замком».